Глава 18. В полусражении не заметил, как меня почти окружили. Толпа человекоподобных обезьян образовала полукруг, хмурила брови и скалилась, обнажая толстые тупые клыки. Хотя не оставалось сомнений, что если захотят, то оторвут от человеческой плоти здоровенный кусок. Но никто не спешил бросаться в атаку. Ждали? Но чего? Вперед вышел сутулый мешек седой шерстью, опираясь на длинный посох. Мешек вождь. Уровень 11. Ткнул скрюченным пальцем, указывая на мою грудь, и что-то рявкнул на своем языке. Конечно же, я ничего не понял. Тогда моб скинул руки к небу и быстро забормотал, прикрыл веки и опустил голову. Открыв глаза, вновь уставился на меня. Сделал пару неуверенных шагов, не упуская посох, и заговорил уже на человеческом языке. «Ты убить медведя!» Снова ткнул мне в грудь, и только тогда я понял, что он указывает на ожерелье из медвежьих клыков. «Великий воин, мы уважать таких». Почти после каждого слова он сделал небольшую паузу, видимо, думал, как правильно выразиться. «Пойдем с нами». Махнул мне рукой и отвернулся. «Подожди-ка». Притормозил его. «Конечно, приятно, что вы считаете меня великим воином, но, боюсь, на чаепитие не хватит времени». Седой мешек остановился и посмотрел в полоборота. «Я знать насчет ключа». Оскалил пасть в хищной улыбке. «Могу помочь». «Значит, мобы знают о ключах? Так задумано, или это кто-то из игроков?» Ник указывает на то, что эта тварь не живая, честь Лимба. И, судя по всему, уже не простой моб, а полноценный непись. Возможно ли такое? В любом случае, у меня нет выбора. Мана просела почти до нуля. Восстанавливаться особо не спешит. Этих тварей здесь слишком много. Придется идти за ними, а потом прорваться, когда заработает мимикрия. Что ж. Давай прогуляемся. Меня вели под пристальным надзором, что только усиливало опасения. Однако оружие не отобрали и нападать не собирались. Меч я не выпускал из рук, на тот случай, если придется перевоплощаться. Но пока это не требовалось. Почему Мешек заговорил о ключе? Как вообще о нем догадался? Больше похоже на ловушку, хотя интеллект упоминал, что хоть немного разумные существа могут бояться меня с этим ожерельем. Видимо, так и произошло. Вряд ли вождь мог видеть карту, на которой обозначался ключ. Значит, никто из них не в курсе, что я уже выполнил основной квест и заполучил артефакт. К тому же ухмылка на обезьяне морде не предвещала ничего хорошего. Ох, и темнит хмурая рожа. Но мы еще посмотрим, кто кого обдурит. Вскоре джунгли расступились, открыв передо мной вид, от которого захватывало дух. Мы выбрались на равнину, в центре которой возвышалась ступенчатая пирамида. Время ее не пощадило. Глубокие трещины, сколотые камни, лианы и лишайники оплели сооружение. А вокруг сновали десятки таких же недоразвитых приматов. Они прыгали, орали, а некоторые наоборот. Сидели в кругу и о чем-то разговаривали на своем языке. Или же имитировали общение, так как разговор больше походил на нечленораздельные рыки и визг. «Туда». Вождь указал на пирамиду, и наша процессия двинулась дальше. Проходя мимо небольших групп мешиков, заметил, как те замолкали и таращились на меня. Кто-то хватался за оружие, кто-то ржал, оскалив клыки, другие тыкали пальцем. В общем, так себе общество, напоминало земную среднюю школу. Потрескавшиеся ступени оказались достаточно высоки, что наводило на мысль о другой, более развитой цивилизации, представители которой были в разы больше мешиков. Впрочем, я и не сомневался, что это не они построили пирамиду. Кишка тонка. Чем выше поднимались, тем беспощаднее палило солнце. Без прикрытия деревьев на равнине должно быть в обеденные часы то еще пекло. Куда убегают мешики? Внутрь сооружения или в джунгли? А может, им вообще нет дела до непогоды? Хотя вон какая густая шерсть. Уверен, она доставляет тот еще дискомфорт. Оказавшись на вершине, вошли под крышу длинного коридора, в конце которого располагался просторный зал. С левой стороны внутрь проникал свет, проходя через широкие окна, которые доставали практически до пола и потолка. В правой стене три небольших темных прохода. Напротив стоял высокий каменный трон, присыпанный свежей травой, куда вождь примостил свой тощий зад. Взмахнул рукой, мишики с копьями удалились обратно, осталось только двое, которые разошлись к боковым стенам и стали неподвижными статуями. «Как тебя звать?» Первым заговорил вождь, благодушно улыбаясь. «Ага, значит, Ник мой не видит». «Какое родное имя?» Поправился тот. «Или все-таки видит? Зараза, черт его поймешь». Взглянул на шкалу манны. Восстановилось лишь чуть больше половины. Хватит, чтобы убежать. Но тут меня разыграло дикое любопытство. Этот тип слишком много знает для обычного непися. Откуда? Кто такой? Влад. Не видел смысла что-то скрывать. Каким образом может понадобиться эта информация, если над всеми игроками светятся ники? Интересное имя. Прошамкал вождь, посмотрел в окно и продолжил. Когда-то я тоже быть игроком, но так и не найти ключ. Так, а вот это интересно. Мы пришли сюда с полной волной игроков, но на ключ опоздать. Взглянул на меня. Теперь оставаться в этом мире. Получается, было несколько волн игроков. Ни система, ни интеллект об этом не говорили. То есть мир не меняется, ключи просто сами появляются в рандомных местах, иначе бы эти мешики их нашли, а потом за ними посылают новых игроков. Но как часто это происходит? Сразу, как одна волна покинет первое кольцо, или когда игра завершится полностью? «Было», — кивнул вождь. «Люди идти через наши джунгли, мы их ловить, добывать ключи, и теперь помогать тебе». «Как-то странно, тут явно что-то не так». «Но почему сами не отправились дальше?» «Зачем?» Мишек раскинул руки. «Нам и тут хорошо. Время изменить нас. Раньше быть человек, а сейчас Мишек. И мы радовать. В таком виде жить в джунгли лучше». «Черт, от подобного говора скоро голова закипит. И вроде говорит складно, но меня не покидает ощущение недосказанности. Но пока не нападают, и вроде даже хотят помочь. Мне необходимо всего лишь потянуть время». «То есть у вас ключи, которыми готовы поделиться?» «Сейчас нет», — покачал головой тот. «Но скоро достать. Ты великий воин. Окажи честь. У нас 6 пленных человек, и кто-то добыть ключ. Мы можем дать его тебе». «У вас еще и пленники?» «Вот это поворот». «Да, мы обратить их в друзей». «Каким же образом?» «Съесть». Просто ответил вождь. «Сегодня вечером их съесть». «Да, так эти твари еще и людоеды. Интересно, люди и правда потом перевоплощаются в мешиков, или это окончание игры? Получается, что Лим сделал из бывших игроков таких жестоких мобов? С трудом верится, хотя почему нет? Но ведь можно и проверить». «А из какого ты мира?» — спросил у вождя. «Твой мир, мой мир». «Земли, значит. Ну хорошо. Посмотрим, как ты выкрутишься». «Да, Венера — отличный мир. Но иногда от жары тяжело дышать». «Не тяжелее, чем тут». «А вы успели застать войну Ганнибала Александра? Может, участвовали?» «Говорят, там сражались храбрые воины». «Я быть там». Гордо выпятил грудь мешек. «Долго биться и получить награду». «Какую награду? Кубок или памятный диплом?» «И тот, и другой». Вождь нахмурился. Видимо, понимал, к чему я клоню. Вот только поздно. Раскусить его оказалось первым делом. Он никогда не был игроком. Не могла так система изувечить память. Слишком неправдоподобно. Мешики — обычные мобы, только более-менее разумные. Скорее всего, подслушали разговор людей и теперь используют это, чтобы приманить глупых человечков. Ну или же их попросту так запрограммировали. Но хотелось думать, что в этом мире есть хоть какая-то логика. «Я вас понял», — кивнул вождю. «Но когда смогу получить ключ?» «Когда сесть солнце. Будет еда», — ответил тот. «Ясненько. Может, тогда пойду, а вы сами разберетесь?» Предложил ему, попятившись. «А ключ найду другой. Этот себе оставьте». «Уходить?» — рассердился тот. «Ну почему? Мы дать тебе ключ». «Ага. А потом сожрете, как и остальных». «Благодарю, как-нибудь обойдусь». Позади послышался шорох. Покосившись, заметил, что в зал вошли 3 вооруженных мешиков. «Отлично. Сейчас начнется то, чего хотелось бы избежать». «Ты храбрый воин». Вождь сошел с трона. «Почему уходить? Мы даровать ключ. Это плохо?» Я устало вздохнул. Манна практически восполнилась. «Вот зачем лезешь? Ведь сам говоришь, что уважаешь. Зря затеял со мной очередную игру. Тут и без этого хватает развлечений». «Ты не игрок». Посмотрел седому мешаку в глаза. «И никто из вас не был ими. Дурите кого-нибудь другого, а меня отпустите. Поймали пленников, это их проблемы». «Своих и так хватает, поэтому давайте разойдемся миром». Вождь выпрямился и пристально посмотрел мне в глаза. Будто хотел задавить своим авторитетом. Проблема лишь в том, что для меня эта обезьяна остается обезьяной. И тут заметил, как он слабо махнул пальцами левой руки. В голове раздался голос интеллекта. позади стража. Я наклонился и бросился в сторону, как раз в тот момент, когда в воздухе просвистели копья. Напали со спины, вот гниды. Теперь пеняйте на себя. Вскочил на ноги. Передо мной стояли пятеро мешиков. Двое до этого и так находились в зале. Мешик, уровень четвертый. Мешик, уровень третий. Мешик, уровень пятый. Мешик-страж, уровень восьмой. Мешик-страж, уровень седьмой. Такс. Двое будут посильнее, но не беда. С их допотопным оружием вряд ли что-то удастся. Сжал рукоять меча и ухмыльнулся. Металл постепенно сливался с моим телом, пока не покрыл его полностью. Склонил голову на бок и сказал: «Нападайте». И те, как по команде, ринулись в бой. Первые два удара копьями отразил мечом, а вот третий не успел. Каменный наконечник чиркнул по скуле и прошел вскользь. Не удивившись прыти мешиков, как слева мелькнуло оружие, ударив мне точно в глаз. Я уже хотел попрощаться с ним, вряд ли в лимбе восстанавливаются потерянные органы или конечности, но, моргнув, понял, что снова вижу. То есть я зря опасался за глаза, когда бегал сквозь заросли в каменном обличье, они также мимикрируют, оставляя свои функции? Логично, под водой ведь так и было. Тяжелый удар обрушился на грудь с правой стороны, откинув на пару метров. Но оттуда же раздался вой, наполненный болью. Наверное, Мешек не рассчитал свои силы и сломал себе ногу. Ну или хотя бы пальцы на ней. Мне все равно проще. Моментально вскочил и тут же уклонился от просвистевшего в сантиметре от лица копья. Отбил второе, третье, а вот четвертое схватил и перерубил пополам. Размахнулся и бросил часть наконечником в моба, что был справа, пробив ему плечо. В спину два раза ударили, но не обратил на это внимания. Вновь отбил атаку третьего мешика, стоящего напротив, а потом с размаху рубанул раненого, перерубив тому шею практически полностью, оставив череп болтаться на небольшом куске плоти. На пол хлынула кровь, тело поверженного завалилось в сторону, а на меня продолжали наседать, будто не видели, что произошло с их товарищем. Ладно, я предупреждал. Очередной прямой удар копьем должен был пробить мне грудную клетку, но, увильнув вправо, ухватился за древко, потянул на себя, а когда противник сделал шаг навстречу, выкинул вперед меч, пронзив его шею. Провернул и рванул в сторону, вновь испачкав каменные плиты. Вы нанесли критический урон. Получен новый уровень. Получено 5 очков опыта. Строки всплыли перед глазами, закрыв обзор. В тот же миг на меня навалились всей толпой, сбив с ног. Минус 5 хп. Ударился спиной о стену и махнул мечом, отгоняя назойливых противников. Но те не собирались отступать. Хорошо, что не позвали помощь. И стоило так подумать, как снаружи раздались крики, которые постепенно приближались. Зараза. Процедил сквозь зубы и ринулся вперед. Два острых наконечника проскрежетали по телу, да и черт с ними. Я оказался рядом между мешиков. Сразу же ударил одному по руке, отрубив кисть, присел и нанес второму размашистый удар по голени, перерубив и ее. На мгновение задумался, неужто у этих тварей такие непрочные кости? Или мой меч настолько острый? Еще поднимаясь, вывернул оружие и пропорол левого мешика в бок, вырвал клинок и наискось срубил голову заваливающемуся правому. Вы нанесли критический урон. Еще двое рухнули у моих ног. Оставшийся мешик оказался пятого уровня, но попятился. Хоть у кого-то в этом племени есть мозги. Но позади него разъяренно заорал вождь, подскочил к сородичу и со всей дури ударил того по голове, пробив ее. «Трус!» Выкрикнул седой мешик и оскалился, глядя в мою сторону. «Как ты посметь?» «Могу показать еще раз». Шагнул к нему, вождь попятился. Позади ворвались воинственные мешики и впали в ступор, увидев трупы своих собратьев. Этого мгновения хватило, чтобы нырнуть в один из темных проемов. Тьма такая, хоть глаз выколи. И на что я вообще рассчитывал? Останавливаться не в моих интересах, поэтому на ходу активировал огненную длань. Левая ладонь вспыхнула, дав хоть какой-то свет, но особо не помогло. Поворот направо, опять направо, налево. Я бежал, не оглядываясь. Крики и гомон мешиков не утихали. Куда попал? Что за лабиринт? Не приведет ли он меня к какой-нибудь мумии? Впереди замаячил свет. Узкая каменная лестница, ведущая вниз. Не замедляя бег, поскакал по ней и вылетел в длинный зал. Передо мной тут же появился один из мешиков, распахнувший удивленные глаза. Выставил меч и пробил ему грудь насквозь. Не успел остановиться и врезался в мертвого противника, рухнув вместе с ним. Вы нанесли критический урон. Каменное копье 1. Каменный нож 1. Ключ 2. Тело моба исчезло. Я тут же вскочил на ноги, бегло осмотрелся и замер. оказавшись подобие тюрьмы. Узкий, но очень длинный зал. Вдоль одной стены расположены высокие клетки, а в двух из них сидят пленники. Кроме погибшего Мешика, который, судя по всему, выполнял роль надзорного, мобов не наблюдалось. Наверное, о них вождь и говорил. Пленники сидели с удивленными лицами и смотрели на меня. Ш-514, уровень 3. Высокий светловолосый парень с хитрым выражением лица. Ю-30, уровень 3. Того же роста, что и предыдущий сокамерник, только до безобразия худой азиат. С-198, уровень 2. Единственная женщина, которую я тут застал. Точнее, девушка, хотя из-за потрепанного внешнего вида сложно давать оценку. Была на голову ниже меня, русоволосая и вроде симпатичная. Опять же, хрен присмотришься, все пленники измазаны в грязи. А в другой клетке — настоящий монстр. О-476, уровень 4. Гуманоид, ростом больше 2 метров точно. Маленькая голова с небольшими поросячьими глазками. Зато рот растянут, будто его еще и подрезали с краев. Вместо носа узкие щелки. Плечи, как у меня. Могучее тело покрывало серая кожа. Длинные ноги вывернуты в коленях, как у кузнечика. В общем, существо вызывало трепет одним своим видом. Как его вообще поймали эти полуобезьяны? Он же мог порвать их голыми руками. А вот рядом с ним я приметил старого знакомого. 320. Уровень 2. Подлец Закарий собственной персоной. И прекрасно себя чувствует. По крайней мере, смотрит на меня с презрением и злостью. Значит, зрение вернулось. «Ты кто такой?» Первым спросил парень с выражением нашкодившего хорька. «Посмотри на ник, сам поймешь», — ответил в тон ему. Тот на мгновение замешкался, а потом затараторил. «Друг, выручай. Они нас сожрут, если не высвободишь. У этого придурка ключи от камер». Указал на место, где упал Мешек. «Давай же, высвободи нас». «На ком мне это надо?» Прищурился, посмотрев на Закария. Тот ответил таким же злорадным взглядом и усмехнулся, но промолчал. «Пожалуйста», — взмолилась девушка. «Помоги нам». «Вот что тут делать?» Крики Мешиков раздавались где-то далеко в стороне. Наверное, они не решили избежать по темному лабиринту. То ли боялись мрака, то ли опасались, что из очередного поворота я отрублю им башку. Не так важно, почему. Главное, что у меня есть время, благодаря которому могу оторваться от преследователей. Либо потратить его здесь и освободить пленных.